Дорогая молодежь, мы откроем Евангелие от Матфея, 6 глава. Вы все взяли Библии? Молодежь должна быть с Библиями. Евангелие от Матфея, 6 глава. И будем читать 6 стиха по 11. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнюю, как язычники, ибо они думают, что многословие своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Тема нашей беседы, так по обоюдному согласованию с братьями, хлеб наш насущный. Есть и другие темы. Ну, что-то у меня так на сердце легло, и брат подсказывает, говорит, но об этой теме должен сегодня поговорить. Я так смотрю с лица молодежи, хочу вспомнить, кто на фотографии с молодежи, которую вы мне прислали. Когда со мной беда случилась, я так вчера немножко на собрании делился. Когда беда, братья и сестры, беда, душа, она изнемогает. Хорошо, когда кто посетит, ободрит. Благодарю вас за фотографию, за ободрение. Я ее много раз разглядывал, лежать пришлось немножко долго. И благодарю, что так посетили, с самого Луганска, ободрили душу мою. А уже когда пришлось ехать в поездку, что-то так легло на сердце, думаю, позвоню брату Васе, а может через Луганск будет дорога. Точно получилась дорога через Луганск. Ну, теперь хотелось вас посетить, вас ободрить взаимно. Тема нашей беседы – хлеб наш насущный. Но мне хотелось, чтобы у нас с вами была просто беседа, чтобы вы немножко так себя напряженно не чувствовали. Это я с виду такой слишком солидный и серьезный. А так со мной можно просто разговаривать. Я привык с детьми в лагере разговаривать. Я уже 10 лет в лагере, все 3 месяца. И с подростками, и с девочками, и с мальчиками отдельно, и с молодежью. Я привык разговаривать. Так что вы не смущайтесь. Хотелось, чтобы и сердца ваши были открыты, и вопросы, и мнения. Или дополнение, или возражение. Все принимается. Все принимается. Почему вот эта тема «Хлеб наш насущный»? Так она и по истории, по роду моего, так сказать, труда или служения, курсы библейские мы проводим и в Молдавии, сейчас уже не в Украине, сейчас уже и в России, так немножко работы добавляют братья. И исследуя вот этот вопрос, я всё-то пришел к выводу, что это не частный вопрос. Ну, чтобы мы так не понимали, хлеб насущный, это, я чтобы главное покаялся, спасен, ходил на собрание, не грешил. А где я там работаю, или как я там кушаю, какая там, братья, какое вам дело, казалось бы, это мой домашний частный вопрос. Как решили, так и решили. Главное, что мы не беспокоим церковь, там, помогите нам или что. А что тут такого? Что-то я так раньше думал, первые годы, когда покаялся. Да ну какая разница, там работа или там, что там братьям. Оказывается, этот вопрос серьезнее. Потом, когда стал немножко легло на сердце, что же это за вопрос? Хлеб насущный. А когда вник немножко в историю, оказывается, если неправильно этот вопрос решали члены церкви, потом и вообще в церквах этот вопрос так оставили, то потом получилась беда в целых союзах, получилась целая историческая беда. Какие вам примеры привести в то, что этот вопрос сильный, глубокий? Нам по роду занятий, по роду служений приходится бывать в Румынии. Туда ездим к венграм в гости, та сторона, край Румынии, там одни венгры живут. Такой народ трудноватый. Румынский язык освоили же, тот язык освоили, тот освоили. Пробуем освоить. Этот уже венгерский, уже купил разговорник. А мне говорят, да ты за всю жизнь не выучишь. Действительно, попробовал я. На эстонский вроде похожий, на якутский вроде, на финский вроде. Но больше ни на какой язык Европы не похожий. Потом мы с немножко так сблизились, очень суровый народ. Как вообще сюда, в Европу попали? Вы ни на кого не похожи, вы самые необщительные. Язык ваш, ну ни на кого вокруг, ни на греческий, ни на какой не похожий. И раскопали корни. Они когда-то жили на Северном Урале. Холодно, трудно, горы там, ну что там. И спускались ниже, где теплее, где лучше, еще ниже, ниже, ниже. И пришли к центру Европы, остановились, смотри, и тепло, и растет, и вода тут, и хорошо. И остановились жить. Хлеб насущный сдвинул целый народ на многие столетия. Никакая больше причина. Ни там, ни завоевывать, или там политическое, или что, территориально. Никакая причина. Просто хотели, чтобы было тепло и было хлеба досыта. Скажите, это серьезный вопрос? Сдвинут целый народ многомиллионный, и где Урал, и где вот в центре Европы переселиться туда? Серьезный вопрос. А вот изучаем историю нашего русского баптизма. Вот с самого начала времен, вот, когда началось там Пашков, Рябошапка, Воронин. Годы были гонений. Первая волна, которая выезжала в Америку, это еще во времена Александра III. Ну, где-то с 1884 года и сюда до самого 1905. Многие верующие ехали в Америку. Чего ехали? Так гоняли так, что ну как жить? Дом спалили, землю забрали, села выгнали. Вот он погрузил на телегу жену и детей. А куда ехать? Ну, кто тебя примет? Избушки всех маленькие. Кто ж тебе свою землю отдаст? Ну, а кушать как же? А зима идет. Ну, решили, переедем в Америку. Желание веру сохранить было. Ну, только чтобы хлеб был детям и тепло было. А веру каждый, конечно же, старался сохранить. Вторая волна была после 1918, после революции. Голод, разруха, гражданская война. Ехали в Америку, и неверующие, и верующие ехали. Ну, тоже такая была голод, разруха, но не могу себе представить. Но тоже было такое желание, конечно же, веру сохраним. А спросите тех, которые третьей волной едут в Америку. Эти две первые волны сохранили веру свою? Вы не разговариваете с теми, которые приезжают оттуда? Я стараюсь никогда не пропустить момент. У меня всегда много вопросов. Они растворились там в Америке, как сахар в чае. Вроде и есть, но вроде... А ну где же ваша вера, вот первая, русская, такая, чисто евангельская? Так где она уже, она 100% вся американская там вся? А почему двигались? Ну, чтоб только хлеб был бы. Больше никаких плохих целей не было. Ну, хлеб чтоб был, и все. И вы знаете, вот так вот перебираем вот эти вот периоды и приходим к выводу, если хлеб насущный не поставлен на свое место так, как поставил его Господь в Писании, будут проблемы. Будут проблемы, могут проблемы быть большие. Большие могут быть проблемы. Поэтому хотела с вами так вот провести, думаю, одну из первых бесед о хлебе насущном. А как оно у вас, вот, ну, у вас в сердце, в вашем понимании? Вы в начале пути жизни, в самом-самом начале. Ну, мы уже вроде так немножко к концу приближаемся. А вы в самом начале. Как вы этот вопрос видите? Как вы ее думаете решать? Как вы ее открывая Писание, вот решаете его? Как оно у вас? Давайте откроем Псалом 103. Прочитаем с 22 стиха. С 22 стиха. Открыли, да? Восходит солнце, и они собираются ложаться в свои логовища. Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Ну, когда солнце восходит, заходит, действительно, чудные, премудрые дела Божии. Земля висит ни на чем, звезды вот сияют, природа чудная. А выходит человек на дело свое и на работу до вечера. Это тоже из многочисленных дел Господа. Или это какое-то наказание для нас с вами? Как вы поняли? Выходить утром на работу – это несчастье в дню в этом попало. Или это многочисленные дела Господни. Солнце всходит, и я выхожу на работу. Солнце заходит, и я иду с работы. Вот такой порядок Божий. Как в ваших сердцах сегодня, молодые братья и сестры? На работу ходить – это несчастье? Или это порядок Божий? Божий порядок. Божий порядок. Солнце зашло, вставай, промывай глазки. Сейчас попьем чаю и что-то будем делать. Ну, по мере сил, по мере возможностей. По той нужде, какая видно, в твоем дворе, или там у вдовы, или у сироты, или в церкви. Сейчас что-то будем делать. Я смотрю, что среди некоторых молодых бывает такое, ну, работа, ну наказание или несчастье. Вот если как-то прожить, что вообще не ходить на работу, некоторые считают, что, ну да, вот это счастливый удел на этой земле. Счастливый. Дорогие мои, вот этот порядок выходить на работу, порядок Господень. Порядок Господень. Мне тоже дети разного возраста. Я понимаю, как трудно установить утром, во сколько вставать, во сколько уже должны мы быть вместе на молитве и на чае. Молодые обычно, ну еще хоть часок разрешите, ну еще хоть часок. Я говорю, ну если до 11 разрешить, доспите, доспим, говорит. А я не могу, мне голова болеть будет. И мне кажется, что я вообще все проспал. Если я в 7 часов встал, мне кажется, я уже все пропустил. Потому что я же должен был почитать, и то поработать, и то посмотреть, и то, а потом уже выйти, значит, к столу. Когда-то нам приходилось быть, у нас соседи румыны, но мы с ними так пробуем немножко и контакты какие-то братские, насколько это возможно, здравые такие контакты. Когда-то еще в 93-м году мы попали туда немножко на целую неделю. Пробная такая была. Попали к ним на семинар посмотреть, что у них за программа. Вот семинар, воспитательный, детей. Может, что-то общее там найдем. Ну, попали. Только там у них такой был порядок. До обеда учеба, а после обеда на работу. Ну, так они. И попала среди нас одна румынка, но она немка. Там немцы много живет с того края Германии. И попала к нам. А там директор этой миссии попросил, слушайте, тут цистерна у меня лежит. Не могу нигде найти краны, не знаю, как погрузить. Вот грузовик стоит вторые сутки. Мы обошли вокруг этой цистерны, посмотрели. Да мы погрузим, какие проблемы, какой кран? Организовали братья, взяли два бревна, раз-два взяли, погрузили. Он удивился, вот это да. Не думал, говорит, что можно раз-два взяли и грузить. Можно, в России так грузят, без крана. Он говорит, ну если так, тогда, говорит, вот эту огромнейшую палатку, как этот молитвный дом, там как столовая, мне надо отсюда перенести на ту сторону, там ее установить. И не знаю, где взять рабочих. Не надо, мы ее четвером перенесем. Да не может быть. Ну, посмотришь. Взялись четвером, а эта старушка немка к нам пристроилась. И там надо уже брать место, приготовить огород, убрать там, выкопать лук, деревья, чтобы растягивать. Ты уже 12 часов ночи, мы говорим, сестра, ну идите отдыхайте уже по возрасту, и нам неудобно. Но мы помоложе, а вы вроде как-то совсем уже. Ничего, я буду с вами работать. Это вы, молодые, не знаете, как работать. А я немка, я знаю, как работать. И вроде меня так заело немножко. Я не знаю, как работать. Раз строился, два строился, земля есть. Ну как я не знаю, как работать? А почему вы так думаете, что мы не знаем, как работать, а вы знаете? Да вам все готово, как на сковородке привыкли, чтобы подавали. А вот мы, говорит, я когда вышла замуж, как было, говорит, родители его, родители мои, привели нас к краю леса, лес это ихний, и показали, вот отсюда до сюда, вот это вам кусок даем. Значит, деревья пилите, обрабатываете, строите дом. А там, где вы курчите пни, сажайте картошку, все остальное, и будете кушать борщ. Вот топор, пила и лопата, Господь вам в помощь. И ушли. Мне так-то стыдно стало. Я думаю, нет, тогда я не знаю, как работать. Я тогда работы не знаю. Я потом начал думать, когда уже немножко прошли годы, почему они тоже верующие люди, ну, их семья верующая, я понял, почему они считали, что это нормально, и что так само, так и должно быть, чтобы ты своими руками поднял дом, своими руками землю освободил, посадил и кушал, Ну, это нормальное явление. Скажите, если вам сегодняшний день подобный предложить, вы возьметесь? Наверное, уже нет. Наверное, уже нет, не правда ли? Да, наверное, и силы у вас уже не те. Да и ухватка уже не та. Да не согласитесь так скромненько кушать и так тяжело работать. Вот такое просматривается немножко у молодежи, как-то полегче работать, а повкуснее кушать. Или только в наших краях? А? Есть такое немножко? Немножко есть, да? Я вот этот урок этой немки-румынки запомнил очень надолго. Вы знаете, он мне очень помогал. Когда попадали в такие моменты трудные, что ну, да вроде помощи ниоткуда, денег нету, и не знаешь уже, что вообще делать. Я вспоминал этот пример, засуковал рукава и двигались. И двигались, и двигались, и потихоньку, слава Богу, двигались. Пробовал своим детям этот урок преподавать. Для начала взяли 6 соток земли. Дети начали роптать. Что ты набрал столько земли? Ну, сколько? 6 соток земли взял. Ну, поехали вместе со мной. Погрузил на мотоцикл, приехали. Вот засекайте время. Я до вечера руками их все скопал. Ну, можно работать? Они посмотрели, то вроде не так много. Ну все, на следующий год добавляем рядом участок, еще 6. Теперь вы уже понемножку давайте вместе со мной. А потом, когда взяли этот гектар и 30 соток, ой, сколько было в доме стонов. Что ты набрал столько земли? Так как мы ее будем обрабатывать? Сейчас каждому купил сапку по размеру. Младшему такую, старшему такую, такую, такую. Наточил все и поехали. Мы по 3 ряда, вы по 2, самый младший по 1. Ну, ряд в длину у нас 220 метров. Давай туда-назад, туда-назад. Получается? Получается. И хотелось, мне очень хотелось, чтобы с детства дети не чуждались никакой работы. Никакой работы. Братья и сестры, какую работу работал наш Господь, когда пришел на эту землю? Кто помнит? Кто был по специальности? Плотник. Марка 6 глава, 3 стих. Не плотник ли он, сын Марии, брат Якова, Иосифа, Иуды и Симона? Плотник. Плотник. Ну, можем немножко представить, вот в те годы быть плотником. Ну, сейчас пилорама, станок загнал, запустил, обрезал, разрезал, прошлифовал. А в то время можем немножко представить? Топор, пилу. Вот кто из пожилых сестер помнит, как раньше пилили доски, когда дом строили? Ставили вот такой козел, это я помню в детстве, высокий. И пила была такая 4 метра. Здесь 2 ручки, вверху 4, 2 ручки. Один залазит наверх, а другой вниз. И вот они вот так целый день с края в край прошли. Вот так доски сороковки пилили. Бревно вот так проходили. Это я помню. Я помню в детстве. Ну, можем немножко прикинуть, как же работал Иосиф, вот где в доме родился Господь наш. Как он помогал? Были мозоли на руках? Болели ли руки к вечеру? Было. Было. А мы бы с вами, например, куда бы его на работу устроили? Вот Писание знал, не учившись с детства. Ага, ну, может, там при синагоге как, каким-то помощником. Ну, легче все ж таки. Ну, знает. Жалко как-то вроде. Вот такое у наших с вами сердцах иногда проявляется. Ну, где как бы, чтобы полегче. Как, чтобы руки не болели, чтобы к вечеру лоб не был потный. Ну, хоть чуть-чуть что-то полегче. Кем работал апостол Павел, братья и сестры? Ремесло было делание палаток. А по образованию кем он был? Некоторые богословы говорят, что кончил Тарский университет даже. Другие там богословы выводят, ну, вполне возможно, вот по его грамотности написания посланий, можно представить, там он цитирует одного поэта, цитирует другого там писателя, весь Ветхий Завет цитирует. Я так немножко представляю, что Павел был довольно хорошо образованный. Потом другие приводят такие источники, что апостол Павел учился у ног Гамалиила, да, в той группе, где отбирали мальчиков, которые знали Ветхий Завет наизусть. И вот потому, как он цитирует, объясняет места из Ветхого Завета, я могу даже согласиться, вполне возможно, что и это было. Можно Ветхий Завет выучить наизусть? А? Можно. А новый можно? Ну, поверьте, я пробовал, можно. Ну, а в то время были мальчики, которые Ветхий учили наизусть. Почему он избрал делание палаток руками? Ну, мог бы где-то там на полставки учителем или как, или что, ну, полегче. Почему он выбирал вот такую работу? Попроще. Вспоминаю годы гонений. Кем пришлось работать? Ну, кто более в возрасте, братья помнят. Мы работали дворниками, это уже я помню братьев, сестры лифтерами, братья еще кочегарами. Были строители, были слесаря. Даже бригадиров не было. Потому что если станешь бригадиром, то ну, через пару недель все равно снимут. Ты же ни на парад не поведешь, ни на демонстрации, там то не сделаешь, то не сделаешь. Ты ничего не можешь делать. Давай, слазь и простую работу вперед. Жили, кормили детей. Как кормили, даже трудно себе представить. Меня когда сняли с работы, немножко обозлились, что человек с высшим образованием, инженер, вдруг принял крещение каких-то баптистов. Вот еще группка маленькая была. Так они меня уволили с работы, сказали мне, сколько ты будешь жить в Молдавии, ты по специальности больше работать не будешь. Нигде не дадим. То есть твои два диплома пропадают. Пришло задуматься, куда идти вообще работать. Кем мне только не приходилось работать. То пошел ГСМщиком, бочки эти с маслом, с отходами грузить, провозить, раздавать. То диспетчером, то кассиром. Еще секретарь-машинистом работал на подставке, пока уволили. Кем только не приходилось работать. Ну, а потом же, как определился кочегаром, все, это уже на долгие годы. Кочегар. Сестры-лифтеры. А я вам приведу, вот, если вы внимательно читаете «Вестники истины», один протокол брата Николая Георгиевича Батурина. Это какой? Вестник? «Вестник истины номер один, 2001 год». Любите их читать и перечитывать? Такой рукой написан его отчет о заседании Совета Церквей. Он там пишет, кого арестовали, там где что произошло. А потом пишет такие слова. Материальные пожертвования превышают все расходы. Семьи узников все обеспечены. Вот это оттуда цитата. Вот еще она выделена в этом материале. Я вспоминаю, ну сколько же мы получали? Я помню, была зарплата 65 рублей, как у кассира. Потом 50 рублей штраф, вычисляли доходный налог. И я приходил домой с 5 рублями. И пятеро детей только родились один за другим. Как мы жили, я не могу понять. Но если слышали с женой, что семья узника, всегда старались отправить посылку. Если слышали, что надо помощь, ну, находили рубли и как-то давали на помощь. Как мы жили, я не могу понять. Вот сейчас вспоминаю, сесть на бумаге, всю бухгалтерию пересчитать, ничего, какие концы не сходятся. А жили, помогали. И вот это в это время, когда писал брат, это 1971 год. Это был разгар гонений. И брат пишет, материальные пожертвования превышают расходы. На издательство дали, на семьи узников дали, кто нуждался дали, еще остались деньги. Сегодня так немножко знакомлюсь, ну вот в церкви тоже собираем деньги, нужды, расходы, евангелизации, там ремонт. Ну и когда бываю с курсами, тоже спрашиваем братьям, вот деньги, вот приедут курсанты, там как у нас надо столько-столько денег на 3 недели, там 100 братьев. Братья говорят, денег не хватает. Я говорю, как не хватает? Ну, проблема что-то. То там, туда надо, и туда надо, а вроде сюда уже вот не знаем, где братьев. И я вот когда один раз слышу вот это, 2 раза слышу, 3 раза слышу, я не деньги начинаю считать. У меня появляется первая мысль. Господи, что-то у нас не так. Что-то у нас не так. Работа уже есть. И я знаю, вот наши братья молодые строители – если берутся делать работу, то получают не 100 долларов и не 200. Получается очень хорошо. Ну, такие деньги, которые мне в те годы и не снились. Думаю, ну если столько работа, такая зарплата, узников вроде у нас нету, то у нас должны быть доходы превысить все расходы еще, ну, разу в 10 больше, чем в те годы. Сколько узников вот было, например, в 71 году? Было же время до 220 узников. Я в одно время всегда любил считать, получая список узников, всегда посчитаю, сколько детей осталось. Одновременно считал 500 или 600 детей. Всех кормили, одевали, обували с магазина. И еще деньги оставались. Сегодня вроде, ну, только евангелизацию, только такие вот общения. И вроде мы все работаем, хорошо работаем. Собираем, что-то не сходится одно с другим. И я не хочу никого обвинять или что-то тут... Какая-то организационная сторона неправильная. Я одно думаю, Господи, у нас вопрос хлеба насущный немножко сдвинулся в сердце не туда. Что-то здесь надо поправить. В наших сердцах надо поправить. И в кассе обязательно поправится. Независимо, какая зарплата или какое время, в кассе обязательно поправится. Вы одного со мной понимания или нет? Что бы вы сказали? Так или не так? Или все по цифрам? Дорогие мои, не по цифрам. Суть не в цифрах. Вот сколько мы зарабатывали, там какая цена. Суть совсем не в этом. Если правильно поставленный вопрос хлеба насущного пред Богом, нужды святых все восполнится и еще на донышке останется. Вот масло налило в сосуд, и будет еще масло наливать в следующий сосуд. Какой вам привести пример? Давайте разберем один пример библейский. 2 Фессалоникийцам, 3 глава. 2 Фессалоникийцам, 3 глава. Давайте вместе прочитаем с 6 стиха и чуть ниже. Читаем вместе. «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам. Ибо мы не бесчинствовали вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работой день и ночь, чтобы не обременить кого из вас. Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб». Вроде многовато стихов насчет того, чтобы работали своими руками. Наверное, можно было бы одним строчкой. Братья, смотрите, чтобы там каждый ходил на работу и кушал свой хлеб. А что так много стихов написано? Почему так много стихов написал Павел Фессалоникийской церкви? Потому что вопрос хлеба насущного непростой и должен стоять по-библейски. Стал у них этот вопрос или не стал? Давайте проверим. Второе послание к Коринфянам, 8 глава, с 1 стиха. 2 Коринфянам, 8 глава, с 1 стиха. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубоко нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие в служении святым». Фессалоники – это македонский край. Кто любит карту изучать, братья-проповедники? Это с македонским церковью. Так и когда Павел здесь пишет, уведомляя благодати, данную церковь македонским, сюда входила Фессалоника? Входила. Входила. Проверьте по карте. Значит, Фессалоника была в македонском крае. Так вот, нам с вами прямой библейский пример. Столько стихов Павел посвятил Фессалоникийской церкви, пока поставил этот вопрос по Писанию. По Писанию. Пришло время скорби, нищета, собирать надо. Они собрали больше всех. А так и должно быть, братья и сестры. Если правильно по-библейски стоит вопрос вот хлеба насущного, на нужду откликнуться правильно, по силам и сверх сил. И убедительно просили принять дар. И знать, что отдавая Господу, Отец Небесный снова даст им. И хлеб будет, и нужда святых восполнится. Какой мы с вами сделаем вывод? Если бы фессалоникийцы решили хлебу, вопрос хлеба насущного, кто как решил? Приходит Павел, братья, вот такая вот нужда открылась. Давайте поучаствуем. И поучаствовали чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну, знаешь, и долги, брат, и вот то, и другое, и третье, и пятое, надо покупать, надо строить, надо прочее. Ну, чуть-чуть бы дали. Но полностью покрыть нужду не покрыли бы. Не покрыли бы, братья и сестры. Не хотелось, чтобы вот этот вот урок вы так положили глубоко в сердце своем. Вот фессалоникийцы и церкви македонские среди скорбей, среди глубокой нищеты, богатство их радушия. У них этот вопрос стоял правильно. Покрылись все нужды святых. Притчи 30 глава, 8 стих. Притчи Соломона, 30 глава, 8 стих. Кто его знает наизусть? Кто уже на работу ходит? Этот стих уже пора знать наизусть. «Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом». Знакомый стих? «Нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом». Я вот оглядываюсь немножко на прожитую жизнь, встречаю сегодня на улице тех, с которыми вместе когда-то работали. Встречаю одну женщину, которая, когда я приехал в райсоюз, она работала главным товароведом. Как она была одета? Какие золотые серьги, браслеты? Она, когда смотрела на меня, смотрела поверх меня, как-то, ну, не позволяла себе взгляду пустить на моем уровне. Ну, я приехал студент в одних брюках, в одной рубашке, больше ничего не было. Как она на меня смотрела? А когда я покаялся, вообще на меня не смотрела. Ну, куда он пошел, баптистом? Сейчас вот как-то получилось так, что мы живем там недалеко. Что у нее произошло, я не знаю. Что-то с мужем произошло. Потом почему-то у нее сын лишился разума, его лечили. И он такой сейчас все ворует из дома, ее бьет, стекла побил. Золота уже давным-давно нету, этих шелков, бархатов, ничего нету. Она только просит на один стакан вина каждый день. Ну, печальнейшее состояние. Печальнейшее состояние. Я когда был неверующим, приехал туда на работу, смотрел, думаю, да, вот люди достигли. Вот и я скоро, как начну тут, значит, среди торговли, как развернусь, соберу золото, то, другое, третье. Но Господь потом повел другим путем. Один раз приходим в собрание, идем с женой. Стоит человек через дорогу, ходит сюда, туда, сюда, туда. Через час смотрим тоже, туда, сюда. Ну, ждет машину или ждет транспорт. Еще час прошел, жена пошла, присмотрелась. А ну, присмотри внимательно, ты не узнаешь того водителя. Я так просмотрелся, узнаю. Помню, когда работал ГСМщиком, он был такой водитель, ну, любил очень деньги. Так у него машина новая была в автобазе. Он такие там проворачивал дела. Такой был одетый, шел, даже ни с кем не здоровался. Он имел базу материальную большую. Что там мы, значит, своими зарплатами. Как у него там получилось, что-то жена с дому выгнала, дети побили, дом забрали. И, в общем, где-то спит в канаве. Ну, бомжи, знакомое явление. У вас есть в городе бомжи? Или больше нету? А? Нету? Есть. И она мне говорит, ну посмотри, это же Костя. Я присмотрелся, Костя, давай хоть накормим, давай хоть накормим. Встречает один случай, встречает другой случай, встречает третий случай. Там на базаре меня один водитель встретил. Это ты или не ты? Ну, ну я. А что ты так спрашиваешь? Так как за тебя взялись после покаяния, мы думали, твои кости давно в Сибири сгнили. Да нет, говорю, целые кости, вот я тут живу, и дом, и жена, и дети, и хлеб кушаю. А с тобою что? Да, вот после того, как за тебя мы брались, потом у меня авария была, 10 лет отсидел, жена вышла замуж за другого, нету дома, вот дай хоть 5 лей мне там, хоть на тарелку борща. И вот эти уроки проходят передо мною. Я думаю, ну, Господь жизни моей великой изобилия никогда не давал. Но и до ихнего состояния не допускал мне опуститься. Ну, как ни было трудно, с работой, штрафами, ну, со всякими проблемами. Ну, хлеб был, тепло было. Одевались, ну, как могли, одевались, обувались. Но до вот этого состояния Бог никогда не допускал. Братья и сестры, никогда Отец наш Небесный, чтобы у нас с вами вот этого сердца страха не было, не допустит вот дойти до состояния бомжей. Вы верите или не верите? Или иногда бывает такой страх? И от страха, как кинемся на какую-то работу, что и братья начнут печалиться, ну что же это у тебя за работа такая? Или еще куда-то оставляем церковь, куда-то ехать надо, еще что-то. Вот страх какой-то у нас, или неуверенно завтрашний день гонит. Дорогие мои, жену, поверьте из прожитой жизни, никогда Отец Небесный без хлеба насущного не оставит. Никогда. Никогда. Даже обетование такое есть. Во время голода пропитает тебя. А если я заберу все, а если голодовка, и в голоде пошлет кусок хлеба. И в голоде пошлет. Псалом 36. Давайте откроем. Да, Псалом 36, 25 стих. «Я был молод и состарелся, и не видал праведника оставленным и потомком его просящими хлеба». Это обетование. «Небо и земля пройдут, слова мои не пройдут». Я только хотел об одном вас предупредить, дорогие друзья. «Был молод, состарелся, не видел праведника, оставленным потомком его просящими хлеба». Да, это Псалом 36. Только вы не занимайте такую позицию. Подросли уже. Пора уже что-то делать своими руками. Пора. Возраст уже. Школа уже, скажем, закончилась. А вы так как-то за спиной родителей, так у меня папа, мама верующие. Это для них обетование. Ну, прокормит и обо мне. Господь же сказал, что не оставит, но и меня не оставит. Должен быть хлеб, и не идет на работу, и через год не идет, и через два не идет. Так я хотел, чтобы вы запомнили себе еще стих третий, с этого же псалма. Условия, при котором Бог дает праведнику хлеб. 36 стих, псалом 3 стих. «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину». Кто из вас пользуется немецкой Библией? Есть у кого-нибудь? Вы только русский? Так вот, если откроете немецкую Библию, проверьте вот этот стих, значит, «Живи на земле, храни истину». Вот здесь по-немецки написано «Und nähre dich etlich». Но если перевести на русский язык, «Проблемы насущного хлеба решай честно». Ну, в смысле, своими собственными руками. Тогда никогда тебе Бог не сделает так, что ты останешься без хлеба. Решай проблемы насущного хлеба, пропитание семьи, честным путем. Тогда обетование твое. А? Божьим путем. Не выбирай вот эти пути, которые выбирает мир. Не выбирай. Очень хотелось, дорогие друзья, чтобы, ну, как-то вот эта готовность идти и работать. Где какую Бог работу посылает, какую открывает. Готовность к любой работе. Есть возможность там чуть-чуть переменять, пожалуйста, поменяй. Нет возможности, ну, потерпи на этой, пока будет возможность. А если всю жизнь на этой работе останешься, ну, значит, терпи на этой работе. Я помню, сижу в кочегарке, считаю, сколько мне смен осталось до пенсии. И считаю, считаю, множу. Мне говорят многие, да вылази уже с этой кочегарки, ты же не кочегар по специальности. Я говорю, не могу. Я сюда с Господом зашел, буду с Господом выходить. Я так не умею, как вы. Туда, сюда, туда. Меня сюда Господь привел, поставил. Ну, когда на пенсию, значит, выйду на пенсию. А так я не умею бегать, как вы бегаете. Так, дорогие мои, хотелось, чтобы вот этот вопрос решали. Сегодня решали с Господом правильно. Учились с Ним решать. У нас есть случаи, даже вот и в нашей церкви, в других церквях. Как-то брат, ну, я понимаю, шестеро детей маленьких, дом немножко недостроенный. Но сказать, что у нас сейчас нет работы, есть. Есть работа. Было это время, прошло, наверное, вы перетерпели, когда то свет отключали, то мы прожили в доме, в нетопленной квартире, где одну зиму совсем не топили, то воды не было, то газ не могли купить, то пенсию нам выдавали года два макаронами, денег мы не видели года два. Было это время. Ну, сейчас, слава Богу, уже не то время. Уже свет круглые сутки есть, уже и работу можно найти, и пенсию стали давать деньгами. Прошло то время. Чтобы я сказал, что сегодня нет работы, есть. Пожалуйста, вот только преклони руки свои, спину свою. Если можно чуть-чуть лучше, ставь там плитку, то-то дороже. Ну нет, иди подсобником, точно, и покормят, и деньги дадут. И брат что-то решил, трудно тут, мало тут, я поеду за границу. Взял, заехал куда-то в Португалию. Да, Португалию, это тот край Европы. Испания, потом Португалия, там уже море идет. Дальше уже ехать некуда. Я сейчас пообещал детям, папа приедет через год, мы дом достроим, машину купим, все будет. Вот уже на Новый год будет 2 года. Мы спрашиваем, как дела? Одалживают одного, одалживают другого, работа ищет, работы нету, то, что заработает, проедает. Там очень дорого жилье, очень дорого питание. Никакой машине достройки дома речи быть не может. Встает вопрос, хоть как ему вернуть долги и заработать, доехать домой к семье. А 2 года живет вне семьи. Ну как вот понять? Ну не оставил Отец Небесный тебя без хлеба здесь? Не оставил. Ну, хочешь заработать побольше, но работай чуть, вставай чуть раньше, работай лучше, заработаешь. Сколько есть, помолись и распредели, кушать и хлеб. Ну, на собрании, ты с детьми, ты с дома, с женой. Ну, но как-то хорошо. Ну, вот сейчас, чем ему помочь? Чем ему помочь? И мы прикинули, если даже в церкви соберем деньги, чтобы вернуть его долги на дорогу, то нам целый год на деньги собирать. Но мы это делать не будем. Мы не имеем права это делать. А чем ему помочь? Как им помочь, чтобы он вернулся домой? И понял урок, и помолился, попросил прощения, и здесь вместе с нами работал, и делил хлеб, и на собрании был, и славил Бога. И вот это вот перед нашими глазами сегодняшний день проходит. Перед нашими глазами. С Богом решать хлеб насущный? Или так вот? Прикинул, посчитал, сейчас пойду, сейчас сделаю. А что ж ты ставил собрание? А что ж ты братство ставил? Ну разве так делается? У вас какие планы в сердцах? Начинается жизнь скоро. Кто-то думает семью обзаводить, домик приобретать, строить дом. У нас молодожены поженились. Я понимаю, начинают рождаться дети. Тесновато в одной комнатке, уже тесновато в двух. Меня жалуются. Я им говорю, кроме глины ничего не могу посоветовать. Слово «глина» понятно? Молдавия такая земля, вот когда пройдет дождь и засохнет, это камень. И кому лень привезти глину, то прямо землю после дождя замешивает соломы, делает кирпичи, высыхает, топором не рассечешь. И с этих кирпичей возводят стену. Но если уже лень глину привезти. Хотя вот она дешевая, иди там чуть-чуть заплати и привезут. Я им говорю, ну а что бы, братья, в этот год собери немножко, подними фундамент. В следующий год давай соберем всю церковь, мы тебе звены, соломы, кирпичи наделаем, уже будут стены. Ну, потом на крышу заработаешь. И так год по одной комнатке, как будут рождаться дети, а на следующий год еще комнатку для девочек, потом. И так постепенно будет дом. Эй, когда они слышат эту глину, все. Как будто не знают, что предложил. Да я бы пошел бы еще, помесил бы и кирпичи бы. А что тут такого? Я всю жизнь мешу глину. Но что тут страшного? Что тут страшного? Вы таким путем согласны сегодня пойти или тоже нет? Или чтоб сразу столько десятков тысяч на евро уровне дом, и чтоб все в дом было, и зашлись, зачем мне нужна эта глина? Если можете так заработать, не оставляя собрания, работайте. А если не можете, ну, спускайтесь вниз немножко. И так Господь ведет, так и идите. Как Господь ведет, так и идите. Вот что хотелось, чтобы вы положили в своих сердцах. Не так, как мы ходим, так, как ведет Господь. Так, как ведет Господь. У нас в церкви есть семья, и ихнюю маму привожу всегда в пример. Она так покаялась, когда уже была на пенсии, и читать еще не умела. Мы немножко взялись, мы так научили не одну сестру читать, но научили ей читать по-румынски, поскольку она молдаванка. Начали по буквам, по складам, по слогам. Ей так понравилось. Потом так полюбила читать Библию, 67 лет. Потом начала учить наизусть, потом уже ради интереса. Мы когда проводим разбор, значит, дети, молодежь, подростки, давайте стихи наизусть. Ну и пожилые тоже можно. Я расскажу первую главу от Иоанна, она вторую. Я третью, она четвертую. Я пятую, она шестую. Мы Евангелие от Иоанна вместе с ней прошли. Я удивился, в 67 лет так полюбить Слово Божие, так вот читать и так собирать в своем сердце. А потом она вдова. Так она говорит, пока утром собиралась идти, чтобы работать уборщицей, вставала чуть-чуть перед восходом солнца, и до того времени, как идти к 8 часам на работу, она говорит, уже кирпичей 20-30 я сделаю из глины. Вечером подсохнут, я их спрячу. Так я посчитал, сколько она домов построила. По-моему, 14 домов за свою жизнь. Вот купит какую-то времяночку, потом построит дом рядом побольше, продает его, накроет, продаст. Снова купит временку, с разницей живет. Снова потихоньку месяц. И вот так эта улица, ее улица. Сейчас там верующие покупают у нее один, другой, третий, семья подряд. Я молодым привожу пример. Ну вот бабушка в 60 лет, одна, вдова, могла подымать. А вы чего так? Смущаетесь или боитесь, или страшно встать 4 часа, чтобы до 7 часов хоть уже 50 кирпичей сделать. Вот это, дорогие мои, хлеб насущный, который Отец Небесный оставляет, или который пути мы с вами выбираем. Каковы наши с вами пути? Каковы пути? Я прихожу иногда к выводу, что не хлеба не хватает, а недостает немножко смирения и простоты у нас с вами. Недостает смирения и простоты. Никак не хотим смириться с той судьбой, которую нам Господь вот здесь предназначил. Вот пришло такое время, такая работа. Может быть, другое время, может быть, другая работа. Может быть. Я в своей жизни, когда был неверующим, тоже вставал вопрос, кем работать, на кого учиться, куда идти. Я решил быть самым хитрым из всех хитрых евреев. Пошел учиться в институт торговый. И я решил, что я в жизни своей добьюсь, что я буду директором ресторана. Ну зачем мне эта тяжелая работа? Я команду дам, мне прямо в кабинет пронесут. И деньги дадут, и буду кушать целый день, что хочу. Но зачем мне нужна вот эта их тяжелая работа? Клепают там что-то, копают. Зачем оно мне нужно? И почти получилось. Почти получилось. Только когда я покаялся, подошел вопрос крещения, много собралось. И с райкома начальства, и с нашего райсоюза, и с райсполкома. Сели вокруг. Слушай, говорит, вот машина стоит, ставим тебя директором объединений столовых и ресторанов. Такое раньше было объединение общепита. Вот машина и кабинет. Оставить их баптисту. Ну как оставить? Не оставлю. Хорошо, директор универмага назначаем. Там универмаг в 3 этажа у нас. Все в твоих руках. Пойдешь? Оставь вот это крещение. А мне так хотелось принять крещение. Не, говорю, я выбираю крещение. Ну вот это решило мою всю судьбу. Решило всю мою судьбу. Пришлось мне туда лезть. И выскрябывать, и вычерпывать. Но я совсем не виноват. Ну, действительно, аж принимая смену, я думал, что он такое придумает сделать. Ну, сделали. Так скажите, разница между директорским креслом и там на дно канализационной ямы есть разница? Есть. Но в сердце готовность есть так опускаться? Вот у меня к вам какой вопрос. В сердце готовность есть Может, допустит Господь, может, не допустит. А уж я так готова на такую работу, самую-самую такую, простую, самую низкую. Теперь в отношении сбережений, что я вам хотел еще немножко из пережитого предупредить и посоветовать. Господь с самых времен Ветхого Завета, это книга Исход, 16 глава, знакома вам? Манна, которая падала с неба. Сколько манны можно было набрать? А? На один день. У меня к вам вопрос. Почему на один день? Как бы вы ответили, как люди духовные, верующие? Почему на один день? Ну, хоть на два, чтобы завтра выходной как-то. Почему на один день? Чему учил Господь через вот это каждый день? А? И тут мы с вами прочитали. Хлеб наш насущный, дай нам на сколько дней? Тоже получается на один день. Сегодня просим, завтра утром, да, надо снова просить. Господь учил в зависимости от Него, чтобы мы жили верою. У меня к вам очень большая просьба, чтобы вот это вот не потеряли. В хлебе насущном быть зависимым от Господа. Быть зависимым от Господа. Сильно в завтрашних днях тревожиться не нужно. Слишком сильно. Если мы с вами не научимся вот этой жизни, доверия, упования на Господа, начнутся беды. Начнутся беды. Какие беды могут нас с вами подостеречь? Какие беды? Какую беду пришлось пережить мне самому? Трудновато было. Потом немножко пришло время легче. Помню, уже устроился в кочегарку за 35 километров. Уже на газ, уже немножко легче. Ну, так оно получилось, потому что написал прокурор газете, что будут сажать на 3 года. Я написал открытое письмо министру юстиции, там разбирались из КГБ, и райисполком разбирались, передумали сажать. Но я понимал, что если КГБисты сказали 3 года, они свое слово сдержат. И мне пришлось на 3 года оставить семью и город. Туда ездил на работу. Я так 5 часов подъем, 5:50 первый автобус, а в 8 мне надо быть там на смене. И вот с 5 до 8 я успевал добраться без 10:08 в кочегарку. Приму смену, 8 вечера сдаю, и пока я доберусь на перекресток, на попутных машинах доберусь домой, уже 11:12 ночи. Ну, пересплю до 5, уже никто меня не видит, утром 5 исчез. Ну, считалось, что меня в городе нету. Но нелегко было. Зимой, в дождь, попуток нету, уже замерз, уже мокрый, уже уставший. Как добираться? Но Господь вот так вот учил, потом немножко перетерпел до лета. Там была такая кочегарка при, в общем, больнице, где лечили вот министру самых-самых высоких, я не знаю, Санупр назывался, сейчас потом по-другому. Оттуда звонит директор объединения, говорит, нам нужен один кочегар, серьезный, не пьющий, точный, ну, такой, чтобы там топил, то ждут люди там какие приезжают. Ну, выбор пал на меня. Ага, переводят в Кишинев туда. Я пришел, протопил там, поработал пару недель. Шеф там смотрел на меня. Ну, все, запущу, положу Библию, читаю, я тут все слышу, все вижу. Что мне еще надо? Меня никто не трогает. И там чужие люди никогда не заходили. Я целый день с Библией, с духовной литературой, и я доволен такой. Он говорит, слушай, напиши заявление, мы тебе отсюда еще зарплату платить будем. Да я говорю, я оттуда получаю и командировочные. Пиши, здесь организации богатые, не переживай, нам нравится, как ты работаешь. Все так четко, точно, вовремя. Ну, я написал. Я получал зарплату здесь, там и командировочный. Я приносил домой где-то рублей под 500. В то время на севере только эти деньги зарабатывали. Я пока лето протопил, мы с женой и мебель купили. И то приобрели, и то сделали, и то сделали. Я говорю, ты смотри, никогда Отец Небесный не оставит. Не оставит. Было трудное время, потом было немножко время легче. Потом опять перевели туда. Потом уже, когда стало власти Горбачев в 89-м, уже мне разрешили вернуться в город. Тут уже перешел на мазут, немножко меньше зарплата, но уже дома. Уже с семьей, с детьми, уже с церковью, уже хорошо. И потом, когда стало немножко хорошо, что-то мне пришла такая мысль, слушай, жена, дети растут. Вот что мы с тобой перенесли, давай хоть по чуть-чуть им на книжку положим денег. Ну, на каждого. Она говорит, а зачем? Я говорю, ну, вырастут. Пойдут или учиться, или мало ли куда. Но не будут, как я, с одним рублем в одной рубашке. Хоть, ну, хоть что-нибудь надо ждать им. А там уже хоть, ну, давай хоть по 1000 рублей положим. Ну, давай. Начали складывать по чуть-чуть, начали складывать. Наскладывали. Потом у вас было такое время, когда хочешь взять деньги с книжки, а не дают. Пережили такое? И вот я вспоминаю вот это время. Пришло время свободы. Пришло время строить молитвенные дома. Это Господь точно открыл это время. Материал можно было купить. Деньги с такой скоростью менялись, что мне приходили, предлагали, слушай, мы тебе привезем плиты, под двор разгрузим, дай нам вот такую сумму денег, небольшую. Я говорю, да зачем мне ваши плиты? А свою зарплату получал, через месяц, пока эти деньги перейдут, идешь в магазин, а в магазине люди все сметали. Ну, я становился в очередь, думаю, хоть возьму там что-то, ведра, я знаю. Пока дойду, все кончилось. Я вышел с какой-то цепью, с какой-то веревкой, а больше ничего нету. Ну, то кончилось, то... Что думал взять, кончилось. А на другой день опять, потому что деньги каждый день уже менялись, потом какие-то купоны, потом вот это все пошло, пошло. Пришло время, хотим взять деньги, не дают. В то время, если бы мы в свое время сняли деньги, и все верующие, наши члены церкви сняли деньги, мы бы, наверное, мрамором обделали молитвенный дом. Это точно. К какому я выводу прихожу? Одну бабушку нашу недавно встретил, ну как недавно, уже немножко раньше, она там в сберкассе стоит, я прихожу, сестра, что вы стоите, может что-то помочь тут написать или заполнить что-то? Нет, говорит, нам возвращают уже деньги, те, которые мы на книжке потеряли, по чуть-чуть дают. А у вас тоже были на книжке деньги? Я же вас помню всю жизнь, вы так еле-еле. Да, были. А сколько? 25 тысяч. Так ничего себе. Ничего себе. Так если бы я снял свои 6, и она 25, и остальные, чтобы поснимали. Но я не знаю, с чего бы мы построили молитвенный дом. Брат-сестра, сгорело все. Думали о завтрашнем дне. Думали о детях. Отец Небесный что-то приготовил на завтрашний день. Не для детей, для будущего. Но времена поменялись, совсем уже не то нужно детям. А потеряли материал, потеряли время. Потом пришло время строить молитвенный дом. Завезли глину. Один председатель колхоза нам выделил солому гнилую, тоже бесплатно. Мы замесили, из глины вылепили стены. Знаете, как из глины делается? Из соломы. Знакомая работа. А? Да мы так, не то что с кирпичей, мы так. А пол постелили, асфальт, сверху линолеум, вот такие у нас скамейки еще проще. И успокоились. И вот сидим, думаем, почему завтрашний день нам принес такое беспокойство? Разве он не был у Отца Небесный завтрашний день и детей наших? Был. А вот сегодня вот эта нужда открылась. Почему мы на нее не откликнулись? Всем сердцем, так написано, возлюби Господа. Всем разумением, всей крепостью, всем кошельком, всеми сбережениями. И как раз было бы вовремя, и деньги бы спаслись, и молитвенный дом был бы большой такой, и прочее, и прочее. Я вот наблюдал иногда за верующими людьми. Ну, было у нас иногда в Молдавии времена такие, или не урожай, или сейчас вот год назад очередя за хлебом, там только по булке в день, или не можешь купить. Мы так и привыкли, сами печем хлеб дома, чтобы не было проблем. Так, все время мы печем. Раз в неделю спекли на целую неделю, и все проблемы решились. Ну, не потому, что нет хлеба, а потому, что так намного дешевле. Даже в половину мы выигрываем в деньгах. А было время, когда трудновато тоже стало с хлебом. И один братик уже в возрасте, там же, наверное, на пенсии, срочно решил проблему. Купил где-то тонны две зерна, смолотил мешки, и на чердак муку. Все. В случае что, ну, он вспоминает голодовку 47-го пережил, там, 33-го пережил. Думает, в случае что, я там раз что-то спечем, и мы с бабушкой переживем. На завтрашний день у меня есть. Потом думает, не, ну, мука мукою, надо же немножко денег. Ну, собрал там, что-то продал, что-то собрал, так, чтобы и бабушка не знала. А то же она сразу их куда-то пустит в ход. Собрал, хорошо. Куда же их спрятать? Ага, на чердак мешок с мукой, раз туда. Если вор залезет, ну, не будет же все мешки переживать, действительно. Устанет, не найдет, и деньги сохранятся. Ну и хорошо. Потом думал, не, а вдруг бабушка будет печь хлеб, да попадет прямо на этот мешок. И найдет же. Раз вытащил, куда? Ну куда? Перину уголок распорол и туда. Раз. Все. Точно там. Ну кто ее будет там прощупывать? Не найдет. Хорошо. Прошло время вроде и с хлебом благополучно, все успокоилось, все страхи прошли, наладилось все. Что-то он вспомнил. Деньги нужны были. Ага. Ну где? Ну, как у стариков бывает. Как где? В мешке с мукой. Я ж туда ставил. Полез. Мешок? Нету. Высыпал, перебрал. Нету. Второй. Нету. А в какой мешок? Они же все одинаковые. То раз потел уже, раз волновался. Давай перебирать, все мешки перебрал. Нету. Слез, ну, значит, все. Значит, бабушка нашла. Бабушка, отдай гроши. Да не брала, я не знаю, какие гроши. Ничего не ведаю. Начинает плакать. Ну, какие гроши, если я действительно не знаю. Села на перину в расстройстве, сидит, думает, ну как же ж так, ну что, ну где же могли деться, ну деньги же мои. Потом же раз. А, вот же они. Я ж сюда в уголок сунул. Раз эту перину вытаскивает на радости. О, вот оно. Зять заходит, смотрит. Папа, что с вами? В муке, в этих перьях, бабушка плачет. Что у вас происходит в доме? Друзья дорогие, это из жизни пережитый пример. Уже того дедушки и бабушки нету, уже ушли уже в вечность. Вот это мы с вами так выглядим, когда собираем на завтрашние дни. Ну, мы когда собираем, мы люди деловые, так, ну, по-хозяйски же надо же думать не только на сегодня и на завтра, ну, что же, это же не по-хозяйски в самом деле. Серьезные, вот мы, заботливые, там, отцы, хозяева, все. Но если бы вот пред Господом открыть наше сердце и посмотреть, вот как мы выглядим, что завтра Отец Небесный не даст, если я сам не соберу, не приготовлю, то хотел, чтобы вот эта картина дедушки с мукою вам запомнилась. Вот такой мы имеем вид пред Богом. Отец Небесный нас спрашивает, что с вами? Что с вами? Вчера прожили, были сыты, были. Сегодня просили хлеб, были сыты, были. И завтра будет. И послезавтра будет. Вы о деле Господнем побеспокойтесь. О деле Господнем приложите все свое сердце. Если какая-то нужда сегодня объявилась или открылась, поучаствуй от всего сердца. А завтра попросишь хлеб насущный и увидишь, будет или не будет. Увидишь. Помните, один человек сомневался, это во времена Елисея. Елисей говорит, завтра мера лучшей муки будет по сиклю. Что он отвечал, брат, сестра? Кто помнит? Тот сановник. Даже если Бог откроет врата небесные, представьте себе, как было огорчительно сердцу Отца Небесного выслушать вот эти слова, что даже если Он откроет все небесные врата, ты все равно этого не может быть. Какое сильное неверие! А вот Елисей, человек Божий, говорил, завтра будет. Вы уже устали немножко или нет? Нет. Когда устанете, предложите пение, хорошо? Теперь у меня к вам вопрос. Где Елисей научился вот этому упованию, что завтра будет? Попробуем вместе разобрать. А? Откуда он твердо это знал? Когда Илия пошел его призывать, чем он был занят? Так, по памяти уже, как читатели Библии. Пахал на 12 валах. Илья бросил плащ. Русский перевод немножко не так звучит. Он говорит, я пойду попрощаюсь с отцом и матерью, поцелую и сейчас приду. А Илья говорит, а что я тебе такого сделал? Ну, вроде я тебе ничего такого не сделал. А вот у меня молдавская Библия, там немножко другой перевод. Он бросил плащ и говорит: иди, и пока будешь идти, постарайся понять, что я тебе сделал. Понимаете, какой смысл? Пойми призвание, пойми путь, пойми, что теперь не волы и не хлеб, теперь совсем другое у тебя будет занятие, и другое наполнит сердце твое. Я вот рассуждаю, понял Елисей или не понял? Понял. Почем делаю выводы? Пошел вроде прощаться с отцом и матерью, но пока шел, пока дошел до волов, понял, что если зайду к отцу, потом зайду к матери, потом снова вернусь к волам, я уже не пойду за Ильей. Вы верите, что так? Или вы по молодости скажете: я все равно пойду. Вы еще себя не знаете. Вы еще не знаете, сколько у нас живет. И Елисей понял, что три вещи, это будет много. В треугольник это зайдет, не выйдет. И он понял, надо с первой разобраться и идти. И он пришел, заколол волов, расколол плуг и жарил мясо, раздал своими собственными руками. И пошел. Вот это, в чем было его сердце, освободился и пошел. Помните, когда пришел к нему Нееман сириянин прокаженный за исцелением? Кто помнит, что он ему принес? Что он принес ему? Там одежды, и называется цифра серебра и цифра золота. Ну, дома сядьте, посчитайте. Я когда дома посчитал, по моим библейским данным, вышло 340 килограмм серебра, 70 килограмм золота. Ну, пересчитайте дома, если не верите. Это солидная сумма. На 70 килограмм золота сколько можно было купить волов и плуг, и плугов? Сколько пар? Да еще если б серебро. Елисей мог сказать: я ж тебя исцелил, мое. Ну, а кто скажет, что не его? Ему же и пронесли. Елисей посмотрел, что рука Божия вот сколько имеет. И говорил: я остаюсь в служении. Я верю, что рука Божия с хлебом, и с серебром, и золотом рядом. Когда надо, отсыпнет мне в лоно мое. Не сомневаюсь. Но я хочу продолжить служение, а хлеб насущный пусть идет дальше. И он уехал своим золотом. Когда царь сирийский послал войско, чтобы арестовать Елисея, и он завел их, ослепил и завел их в Самарию. И царь спрашивает, что с ними сделать? Если бы сердце оставалось вот привязанным к вот этому богатству, он бы мог предложить: давайте заберем их оружие, коней и золото, часть моя. Помните же, я волы оставил? Ну так за волы там что-то, ну как-то подумайте сами, посчитайте вот. Столько лет и волы, и земля, и доход, и проценты, вот посчитайте. Остальное ваше. Сказал он хоть одно слово. И еще больше Отец Небесный привел и сказал: если надо, будет все твое. А вот это уже третий случай, когда он говорит: завтра мера лучшей муки будет по сиклю. Это когда целое войско все оставило. Это не один отряд, который приходил. Целое войско оставило вещи, золото, продукты, все, что было, и убежали пешком. И в это время Елисей тоже мог сказать: имейте в виду, моя доля. Я же землю оставил. Вот посчитайте, сколько урожаю, сколько стоит урожай. И доход с урожаю. Так что имейте в виду. Он никогда этого не делал. Вот эта рука Отца Небесного рядом проносила вот это из преизобилия хлеба. И он всегда благодарил, что если надо, есть. И всегда будет. Сколько нужно, еще больше будет. Мне, чтобы служение продолжилось. Вот этот урок Елисея я очень хотел, чтобы вы положили в сердце свое. Что завтра будет? Ты прилепись сердцем к служению. Что завтра будет, увидишь. Что завтра будет, увидишь. Мне в жизни моей, когда принял крещение, но обрезали резко. С той квартиры, где мне уже дали, как молодому специалисту, вынесли вещи на улицу, опечатали, вызвали туда к начальству и сказали: вычеркиваем из списка получения на квартир пожизненно. Понял или нет? Сколько будешь жить в Молдавии, ты нигде никакую квартиру не получишь. Серьезный урок, не правда ли? Ради Господа, пусть будет так. Путь будет так. Пришло время, по Молдавии дают указ, в течение 2 лет всем многодетным обеспечить квартиры. И так и произошло. Вот Олег Васильевич получил. Ну, все семьи в Тишиневе, в течение 2 лет. И вот один день стучит заместитель начальника председателя горсовета, стучит в мою калитку. Я открываю, он мне конверт подает. А я думаю, опять, или на админкомиссию, или на штраф. Я уже привык. Я говорю, не беру я конверт, от в руки и пошел расстроенный опять. А жена вышла, он так смотрит на меня, смотрит. Жена вышла, берет конверт, открывает, а там ордер на квартиру. Сам начальник принес домой. Но, правда, не на мое имя, но уже на имя жены. Мы поселились в квартиру, оказалась самая большая квартира в городе, 100 квадратных метров. На втором этаже, в центре города. Я никогда не думал, что Отец Небесный мне приготовит такую расплату. Никогда не думал. Я хотел, чтобы вы сделали себе вот этот урок, день сегодняшний и нужды святых. А день завтрашний верою, по вере вашей Отец Небесный приготовит. Или мера лучшей муки по сиклю вам приготовит. Я не знаю. Я знаю, что Бог может еще лучше приготовить. Это точно. Только чтобы сегодня сердце наше откликалось на вот эти нужды. Давайте споем пение. Потом, если не совсем устали, мы немножко продолжим еще. Мы перейдем потихоньку к второй части, более немножко серьезная историческая часть. Какие у вас появились вопросы по первой части? Больше, так сказать, личное, такое житейское, пережитое, виденное. Какие вы себе сделали выводы? Кто хотел бы поделиться хоть чуть-чуть? А? Будь всем довольным. А заботиться о нуждах народа Божия. Положите на своем сердце прежде всего нужды народа Божия. И увидите, как будет поступать Отец Небесный. Завтрашний день сам заботится о себе. Завтрашний день сам о себе позаботится. А как насчет простоты работы? Я вот не найду ту цитату, я всегда выписываю вот примерно такую цитату. Это в одном из вестников истины. Смотрю, тут материал ее пропустил. Там брат пишет, не в вестниках истины, это еще в вестниках спасения. Вы любите находить вот то, что брат говорит, тут раскопали кастрюли с литературой у вас. Я бы ее с удовольствием перелистал бы. Все то, что вы тут раскопали. Еще эти вестники истины синькие, вестники спасения. Так в одной из той статей брат писал, как бы, ну, для совета родителям, совет детям, учите детей самому простому, тяжелому труду с детства. Пусть умеют разгружать, копать, строгать, пилить. Это нормально. Если, говорит, хотите, сохраните для Царствия Божия. Пусть все с детства умеют. И землю копать, и все, что нужно. Это нормально. Мне очень хотелось, чтобы, ну, в сердце своем вы не чуждались никакой работы. Какая надо, ну, к такой и готов. Какая надо, такой и готов. Мне в своей жизни до того пришлось остаться без денег, что жена меня спрашивает, что ты вообще думаешь делать? Ну, вот месяца идут, работы в городе не дает. Ну, специально. Пока идешь, спрашиваешь, да, все, все, на другой день прохожу. Не-не, говорит, не, все, с райкома позвонили, слышат за тебя. Я с утра обходил все организации города подряд, какие только знал. Какую работу, говорю, любую. Грузчик, рабочий, сторож, кассир, экономист, бухгалтер. Ну, кто вам нужен? Не, на любую работу возьмите. И не хотели брать. Пока вот пришлось уйти в другой город. Да даже учиться на кочегара у меня денег не было. Я приехал в Кишинев, пошел к Вере Георгиевне. Веру Георгиевну знаете? Жена Михаила Ивановича. И рассказываю, вот такая ситуация, говорю, и пошел бы там в школу, надо, направления нет, у нас, если оплатить надо 100 рублей. Говорю, нету 100 рублей, вы понимаете? Она вытаскивает, говорит, а Михаил Иванович в лагере заработал, вот мне передал, на тебе на учебу. Так Михаил Иванович в лагере заработал мне на учебу. И я оплатил, получил это удостоверение кочегара, на газ, на все виды топлива, и таким образом ситуация была спасена. Вот такие были времена. Я хотел, чтобы вы не чуждались никакой работы. Есть чуть лучше работа, переходите. А нету, чтобы сердце было готово. Не огорчать Господа. Никогда, чтобы вы не сказали, Господи, куда ты нас завел? Ну что это за работа? Ну что это за зарплата? Ну куда ты нас привел? Вот сохрани вас Господь от таких помыслов сердца. Сохрани вас Господь. Благодарите. Лучше почаще благодарите. Имеете одежду пропитания? Скажите благодарность Господу. Есть возможность что-то еще приобрести? Приобретите. Но никогда не ропщите на Господа, куда ты нас привел. Никогда не ропщите. Давайте мы с вами пройдем немножко по истории. Как хлеб насущный проходил вот в исторические времена? Насколько он вас интересует? 1870 год. После ареста и принудительных работ Иван Рябошапка обратился к новороссийскому генерал-губернатору Коцебу с просьбой, чтобы ему и 20 семействам верующих деревни Любомирки позволили, в кавычках, по образцу Первой апостольской церкви Христа выйти на вольные степи, чтобы жить отдельным селением, имея свою школу и вести хозяйство сообща. Очень сильно прижали Рябошапку. Он, когда принял служение, работал там при мельнице, остановил мельницу, сказал жене: смотри тут, чтобы у вас как-то на борщ было, я пошел проповедовать Евангелие. Даже то, что имел, остановил. Хотя с этого только и жили. Я, говорю, должен идти проповедовать Евангелие. Ну, потом за него взялись крепко. Потом вот ссылка в Ереване была несколько лет, помните? И вот когда пришел такой трудный момент, что, ну, его прижали, многие семейства прижали, даже, ну, как будто не виделось выхода. Вот этот момент немощи и слабости, он написал вот такое заявление генерал-губернатору. Разреши, мы где-то в степи выйдем, где, ну, почти ничья земля там. Поселимся, разработаем землю, вы нас не трогайте, мы вас, у нас своя школа, все будет. И мы там себе спокойно будем служить Богу. Как вам вмещается такое заявление? Признавайтесь. Хорошее заявление или не совсем? А? Не совсем. Просьба не была удовлетворена. Генерал-губернатор не подписал. А я думаю, слава Богу, что не подписал. А то мы брата бы потеряли. И служение его потеряли бы. Так или нет? Потеряли бы. Потом пришло время ссылки в Ереване. Трудно, там болел, отбывал. Потом Турция. Потом, по-моему, Румыния или Болгария. И там в нищете он перешел в вечность. И жена его, по-моему, вернулась домой, и в глубокой нищете тоже ушла к Господу. Но служение осталось. Служение осталось нетронутым. А как вы думаете, как у вас вмещается, откуда мог Рябошапка взять вот это понимание? Вот так жить отдельно, все свое, свое, свое. Откуда у него могло такое прийти? Как бы вы ответили? В Писании есть что-нибудь подобный намек? А? Ну, далековато. Надо только Новый Завет. Конечно, Ветхий там, но все не так немножко. Я хотел, чтобы вы немножко тут настроились на такой серьезный лад. Я вам прочитаю еще пару сообщений, мы сейчас немножко остановимся. 1874 год, 17 сентября. Меннонитская колония Нейдорф Житомирского уезда. Состоялся съезд меннонитов, баптистов, Волынской, Херсонской и Екатеринославской губернии около 1000 братьев. Пастор Каргель сообщил содержание письма, полученное ангамбургского пастора Онкина, в котором сей лично удостоверился в бездравственной обстановке и искушении для христиан в Америке, так как там преобладает почти между всеми алчность к обогащению. Это 1874 год. Это сколько лет назад? 130 ровно. Так еще Онкин, это основатель баптизма в Европе, там, где учились русские братья его семинарии, знакома фамилия? Иван Герхард Онкин. Съездил в Америку, туда ехали наши братья русские, переезжали. Он приехал и написал Каргелю письмо. Говорит: передай братьям, здесь такая обстановка, здесь все за богатством гоняются, пусть сюда не едут. Трудно было, да. Лишали земель, лишали домов, всего лишали. Но туда попадут, говорит, пропадут в богатстве. Постарайся убедить братьев, чтобы сюда не ехали. Как вы думаете, за 130 лет в Америке там лучше стал климат, более здоровый? Но если тогда пастор видел такое направление, я думаю, за эти годы изменилось, и никуда изменилось. Да, еще быстрее разгон. Еще быстрее бегает за долларом, чем 130 лет назад. Точно быстрее. 1883 год, донесение. Село Лучино Киевской губернии. Весной проходит ежедневное торжественное собрание братьев-штундистов с зачитыванием письма старших братьев. Под видом переселения эмигрировать в Восточную Сибирь и там основать небольшое общество-колонию, которое впоследствии при неутомимых трудах братьев разрастется могущественное штундистское государство с особой гражданской религиозной свободой. Это уже побольше, чем 20 семей, да? Значит, на собрании братьев каждый день читали эти письма и каждый день отправляли несколько семей. Значит, давайте все вместе в Сибири поселяться, будем хорошо работать, еще раз растемся и потихоньку сделаем штундистское государство. У нас все будет свое. Мы себе свободу устроим, там законы установим, ну, налог государству заплатим и больше вы нас не касаетесь. Мы тут все сами. А эта идея откуда? Вы в сегодняшнее время с такими идеями встречались или не встречались? Не встречались, да? Мы были в Румынии, там есть такой город Сучава, центр менонитов. Были от них в гости не один раз. Они там не могли обосноваться, и им, как богатым людям, дали один пустырь. Ну, в прямом смысле, мусорка там такое место, которое не сеять, не пахать. Они взяли его, заровняли, засыпали землей, затрамбовали, все сделали, обградили забором и привезли с Америки свои дома, у них сборные дома. Там за один день дом собирается, раз-раз собрали дом. Построили ферму, смотрели мы эту ферму, столовая. Тут дом для сирот, приют для сирот. Тоже удивлялись мы, как можно набрать детей из таких труднейших семей, и что за год... Как научить детей себя вести? Это для меня было удивление. До чего полный порядок и послушание – удивление. Потом тут же рядом швейная мастерская, чтобы девочки, когда вырастут, сироты, куда им идти? Вот здесь будут шить, продукцию будут продавать, и будет у них копейка. А мальчики вот здесь будут на ферме работать. И вот такой высокий-высокий забор, и здесь вот их дома, молитвенный дом, ферма, швейная мастерская, столовая, все здесь. Ну, ворота открываются в воскресенье утром. Они куда-то едут на собрание, посещают, и вечером ворота закрылись. Так вот, если походишь, посмотришь, первое впечатление – восхищение. Ну, надо же так вот наладить. На ферме ни одной мухи не найдешь. Запаха нет никакого. Коровы помытые, прочесанные. Ну, чистота идеальна. Можешь взять на свой платок, вот протереть, чтобы найти где-нибудь пыль или что-нибудь. Удивляешься. Вот когда кончишь потом круг пройти, уже когда вечером сядем с ними пить чай, вопрос задаем, как у вас дело с благовестием? Но Господь повелел, вот Деяния апостолов, перелистываем все 28 глав. Идите. И они шли, ехали, терпели кораблекрушение, били, тюрьма. Шли. А вы идете, или вот здесь разрастается, строится, все здесь. Все только здесь. Такой идеи проповедовать Евангелие, родить группку, переселить брата, начать создавать церковь, вот этого уже нету.